Глава 26. На другой день в 8 часов утра Эмиль с Тартальей на сворке явился к Санину. Происходи он от германских родителей, он бы не мог выказать большую аккуратность. Дома он солгал, сказал, что погуляет с Саниным до завтрака, а потом отправится в магазин. Пока Санин одевался, Эмиль заговорил было с ним, правда, довольно нерешительно, о Джемме, об ее размолвке с господином Клюбером, но Санин сурово промолчал ему в ответ. А Эмиль, показав вид, что понимает, почему не следует слегка касаться этого важного пункта, уже не возвращался к нему. И только изредка принимал сосредоточенное и даже строгое выражение. Напившись кофе, оба приятеля отправились пешком, разумеется, в Гаузен, небольшую деревеньку, лежащую в недальнем расстоянии от Франкфурта и окруженную лесами. Вся цепь гор Таунуса видна оттуда, как на ладони. Погода была прекрасная. Солнце сияло и грело, но не пекло. Свежий ветер бойко шумел в зеленых листьях. По земле небольшими пятнами плавно и быстро скользили тени высоких круглых облачков. Молодые люди скоро выбрались из города и бодро и весело зашагали по гладко выметенной дороге. Зашли в лес и долго там проплутали, потом очень плотно позавтракали в деревенском трактире, потом лазили на горы, любовались видами, пускали сверху камни и хлопали в ладоши, глядя, как эти камни забавно и странно сигают наподобие кроликов, пока проходивший внизу, невидимый для них, человек не выбранил их звонким и сильным голосом. Потом лежали, раскинувшись на коротком сухом мохе желто-фиолетового цвета. Потом пили пиво в другом трактире. Потом бегали в запуски, прыгали на парик то дальше. Открыли эхо и беседовали с ним. Пели, аукались, боролись, ломали сучья, украшали свои шляпы ветками папоротника и даже танцевали. Тарталья, насколько мог и умел, участвовал во всех этих занятиях. Камней он, правда, не бросал, но сам кубарем катился за ними, подвывал, когда молодые люди пели, и даже пиво пил, хотя с видимым отвращением. Этому искусству его выучил студент, которому он некогда принадлежал. Впрочем, Эмиля он слушался плохо, не то что своего хозяина Пантелеоне. И когда Эмиль приказывал ему говорить или читать, только хвостиком повиливал и высовывал язык трубочкой. Молодые люди также беседовали между собой. В начале прогулки Санин, как старший и потому более рассудительный, завел было речь о том, что такое фатум или предопределение судьбы, и что значит и в чем состоит призвание человека. Но разговор в скорости принял направление менее серьезное. Эмиль стал расспрашивать своего друга и патрона о России, о том, как там дерутся на дуэли и красивы ли там женщины, и скоро ли можно выучиться русскому языку, и что он почувствовал, когда офицер целился в него. А Санин, в свою очередь, расспрашивал Эмиля об его отце, о матери, вообще об их семейных делах, всячески стараясь не упоминать имени Джеммы и думая только о ней. Собственно говоря, он даже не о ней думал, а о завтрашнем дне, о том таинственном завтрашнем дне, который принесет ему неведомое, небывалое счастье. Точно завеса, легкая, тонкая завеса висит, слабо колыхаясь перед его умственным взором, и за той завесой он чувствует присутствие молодого, неподвижного, божественного лика с ласковой улыбкой на устах и строго, притворно строго опущенными ресницами. И этот лик не лицо Джеммы, это лицо самого счастья. И вот настал, наконец, его час. Завеса взвилась, открываются уста, ресницы поднимаются. Увидало его божество, и тут уже свет, как от солнца, и радость, и восторг нескончаемый. Он думает об этом завтрашнем дне, и душа его опять радостно замирает в млеющей тоске беспрестанно возрождающегося ожидания. И ничему не мешает это ожидание, эта тоска. Она сопровождает каждое его движение и ничему не мешает. Не мешает она ему отлично пообедать в третьем трактире с Эмилем. И только изредка, как короткая молния, вспыхивает в нем мысль, если б кто-нибудь на свете знал. Не мешает ему эта тоска играть после обеда с Эмилем чехарду. На привольном зеленом лужку происходит эта игра. И каково изумление, каков конфуз Санина, когда под ярый лай Тартальи, ловко растопырив ноги и перелетая птицей через прикорнувшего Эмиля, он внезапно видит перед собою на самой кайме зеленого лужка двух офицеров, в которых он немедленно узнает своего вчерашнего противника и его секунданта, господ фон Дёнгофа и фон Рихтера. Каждый из них вставил по стеклышку в глаз и глядит на него и ухмыляется. Санин падает на ноги, отворачивается, поспешно надевает сброшенное пальто, говорит отрывистое слово Эмилю, тот тоже надевает куртку, и оба немедленно удаляются. Поздно вернулись они во Франкфурт. «Будут меня бронить», — говорил Санину Эмиль, прощаясь с ним. «Ну да все равно». Зато я такой чудный день провел. Вернувшись к себе в гостиницу, Санин нашел записку от Джеммы. Она назначала ему свидание на следующий день в 7:00 утра в одном из публичных садов со всех сторон окружающих Франкфурт. Как дрогнуло его сердце! Как рад он был тому, что так беспрекословно ей повиновался! И, Боже мой, чего не сулил этот небывалый, единственный, невозможный и несомненный завтрашний день? Он впился глазами в записку Джеммы. Длинный изящный хвостик буквы «Г», первой буквы ее имени, стоявшей на конце листа, напомнил ему ее красивые пальцы, ее руку. Он подумал, что ни разу не прикоснулся к этой руке губами. «Итальянки?» думал он, вопреки молве о них стыдливы и строги, а уж Джемма и подавно. Царица, богиня, мрамор девственный и чистый. Но придет время, и оно недалеко. Был в ту ночь во Франкфурте один счастливый человек. Он спал, но он мог сказать про себя словами поэта: «Я сплю, но сердце чуткое не спит». Оно и билось так легко, как бьет крылами мотылек, приникший к цветку и облитый летним солнцем.